Глава 19. Мой чемодан, который я распаковала в гостевой спальне в доме Алисы, был непривычно пуст. Обычно мой гардероб был не ярок, но разнообразен, а главное, в нем всегда были умопомрачительные туфли. Но зайдя в гардероб, чтобы собрать свои вещи, я ощутила растерянность. Все эти шмотки показались совершенно неуместными. Короткие платья и обтягивающие джинсы, блузки с глубоким вырезом и высоченные шпильки. Если раньше они были отражением меня, то сейчас я едва ли могла узнать себя в них. Свободные джинсы, пару футболок, свитшоты, кроссовки – это единственное, что теперь мне подходило. Я долго стояла перед бархатной полкой, заполненной ювелирными украшениями, но как бы мне ни хотелось взять что-то с собой, рука дрогнула и захлопнула дверцу. Сверкающие драгоценности сейчас олицетворяли все то, к чему я больше не хотела возвращаться. И несмотря на весь свой блеск, для меня сейчас это были самые грязные вещи на свете. Накинув легкий плащ, я взяла в руки чемодан, прощальным взглядом окинула квартиру, положила ключи на полку возле входа и вышла прочь. Я не думала, что еще сюда вернусь. Хоть апартаменты и были сняты на полгода, и я спокойно могла еще пару месяцев жить в них, я просто не могла себя перебороть. Остаться здесь значило бы смириться и продолжать жить так, как раньше. Алиса была только рада моему соседству. Ее дом, как по мне, был слишком просторным для одного человека, а тот самый Игорь, чьей содержанкой она являлась, никогда здесь не появлялся. Так что я спокойно могла пожить у подруги какое-то время, пока не решу, что делать со своей жизнью дальше. Я не удивилась, когда на улице заметила тот же внедорожник, что привез меня сюда, и приняла как должное, когда поняла, что он следует за нами. Теперь меня вряд ли оставят без надзора. Следуя на безопасном расстоянии, машина доехала до поселка, где был дом Алисы, но дальше шлагбаума им попасть не удалось. Все-таки охрана была гораздо серьезнее, и богатые люди, что жили здесь, ценили свое спокойствие и безопасность. Я быстро разложила свои скромные пожитки по ящикам и, даже не принимая душ, завалилась в кровать. На предложение Алисы выпить еще вина я отказалась, хотя ужасно хотелось забыться. Но я знала, что это меня не спасет от тех мыслей, что не давали мне спать. Все они были заполнены только одним человеком. Я вновь взяла в руки смартфон, открыв телефонную книжку на его номере и, недолго думая, нажала зеленую кнопку. Но не успел прозвучать первый гудок, как я сбросила вызов. Даже если он поднимет трубку, что я ему скажу? Какие слова должна подобрать, чтобы он послушал меня? Как рассказать, что меня не перестает преследовать чувство вины за брошенные слова? Что я хочу видеть его? Что я хочу его? История сообщения была все так же пуста. Я хотела написать целое эссе о том, что я чувствую, готова была потратить всю ночь, чтобы подобрать слова и выражения, и списать толстую тетрадь. Но разве это могло помочь? Разве бы не выглядело это наигранно? Спасибо. И прости меня. Я долго смотрела на эти четыре слова, прежде чем отправить сообщение. И тут же выключила телефон, боясь увидеть сообщение прочитанным. Или, что еще страшнее, увидеть, что он ответил. Пусть так. Пусть хотя бы будет последнее «прости», если мы не смогли попрощаться как следует. Я еще долго ворочалась, прислушиваясь к малейшему звуку, жаждая и боясь услышать жужжащий звук мобильного, но постепенно провалилась в сон. Поджав под себя ноги, я сидела в гостиной, не зажигая верхний свет, и щелкала каналы на телевизоре в поисках информационных выпусков. Сегодня прощались с Павлом и... Возможно, это была одна из самых главных новостей. На Первом государственном этому посвятили почти 10 минут. Рассказывали о его бизнесе, благотворительной деятельности и семье, выставляя все в самом лучшем свете, аккуратно обходя тему его любовницы, то есть меня, которую мусолили еще несколько дней назад. Что ж, так даже лучше. Не будет лишнего внимания. На вышколенной картинке крутили хронику достижений, архивные записи, а затем то, что заставило отвести меня взгляд. Роскошный гроб в цветах, а в нем неподвижная бледная фигура. Меня, конечно, никто не ждал на похоронах, да и не было ни малейшего желания там присутствовать. До сих пор каждый раз мороз пробегал по коже, стоило мне вспомнить ледяной взгляд Елены и ее сына Олега. Не знаю, какими Корчинские были в жизни. Возможно, для своих друзей они были милейшими людьми, но я верила в то, что характер и привычки всегда отражаются на лице человека. И, судя по всему, оба они были людьми жесткими, непреклонными и безжалостными. Не хотела бы я оказаться с ними тет-а-тет даже на минуту. «Ты так и будешь сидеть перед телевизором целый день?» Алиса, одетая в короткое облегающее платье, благоухая дорогими духами, стояла в проеме двери. Явно нарядилась для очередной вечеринки. Я, сидящая на ее диване, стала уже привычной картиной для гостиной. Не было никакой мотивации подниматься с места, даже чтобы помыть голову. Маникюр пришел в полную негодность. Не только из-за того, что я давно пропустила салон, но из-за нервных покусываний ногтей. Я почти не ела, тая на глазах, по вечерам пропускала пару бокалов вина, иногда даже бутылку, игнорировала приглашение подруги прогуляться или съездить с ней на какую-нибудь вечеринку. А телефон по-прежнему молчал. Несколько дней я чуть ли не каждый час проверяла его на пропущенные вызовы или сообщения, но, кажется, кроме мамы обо мне все забыли. Она все порывалась приехать, но я по-прежнему уговаривала ее остаться дома. Еще была недостаточно готова к большому разговору. «Может, все-таки составишь мне компанию?» – протянула Алиса. «Там наши девчонки будут. Развеешься, отвлечешься». Я продолжала молча пялиться в телевизор. «Наконец забудешь этого идиота». «Какого идиота?» – я нахмурилась. «Водителя своего». Я напряглась и посмотрела в упор на подругу, на лице которой застыла ироничная улыбка. Догадалась. «Не о чем там даже вспоминать», — как можно спокойней ответила я. «Ты из меня дурочку-то не делай. Ты когда из рук телефон в последний раз выпускала, в надежде, что он напишет? То-то ежику будет ясно, что между вами что-то было». «Ты подглядывала?» — возмутилась я. Но Алиса выглядела по-настоящему оскорбленной. «Аннет, ты чего? Забыла, как пару дней назад сама при мне строчила ему смски? Еле оттащила тебя, пьяную, от мобилы!» Я перебирала в голове события недавних дней, пытаясь вспомнить что-то подобное. Да, я и правда тогда серьезно напилась, но голова была полна провалов. Не помню ничего подобного, хотя то, что говорила Алиса, вполне могло быть. Любимая забава пьяных женщин с разбитым сердцем – звонить и писать своим бывшим. «Ладно, не хочешь прогуляться, так хоть помойся, а то смотреть на тебя жалко уже. И начинай уже есть, а то еще чуть-чуть и останутся одни кожа да кости». Я проводила подругу взглядом. Выглядела она обиженной, но Алиса была отходчивой. Я знала, что, вернувшись, она отойдет и, как ни в чем не бывало, завалит меня свежими сплетнями. Я обнюхала свою одежду. Запах пота просачивался сквозь замызганную футболку. Непричесанные волосы висели сальными паклями. Я встала и глянула на себя в зеркало, в первый раз за несколько дней. Тени пролегли на щеках, кожа стала тусклой, а глаза погасли. Одежда висела мешком, словно на вешалке. Как за неделю можно превратиться в огородное пугало? Нужно перестать себя жалеть и взять свою жизнь в руки. Я закрутила на голове гульку и уже отправилась в ванную, чтобы принять душ, как заметила свет фар, бьющий в окно. Неужели Алиса передумала ехать развлекаться? Но во дворе послышались голоса, и через несколько мгновений в домофон позвонили. У двери стояло двое мужчин, один из которых мне показался знакомым. Я смотрела в экран монитора, не решаясь ответить на звонок, но делать вид, что дома никого нет, было бы глупо. Свет горел на всем первом этаже. Я все-таки нажала на кнопку коммутатора. «Кто это?» «Анна Николаевна?» Тот, чье лицо показалось мне знакомым, подошел ближе к микрофону. «Да», — ответила я, удивляясь, что искали именно меня. Мужчина потянулся к внутреннему карману и достал удостоверение, ткнув им в экран. «Вы меня помните? Мы встречались с вами в Марселе!» «Ну, конечно, коллега Алекса, который брал у меня показания. Тогда он показался мне чуть ли не самым нормальным человеком из всех, что меня окружали. Но что он делал здесь?» «Да, я вас помню». «Константин Панов?» «Да», — он улыбнулся. «А что вы здесь делаете? Мне кажется, я сказала вам все, что знала». «Анна Николаевна, мне не очень удобно разговаривать с вами через дверь. Может, впустите нас? А то на улице не очень тепло». Я повернула замок. На мгновение мысль захлопнуть перед ними дверь и снова запереться мелькнула где-то на заднем фоне, но тут же растаяла под действием обезоруживающей улыбки агента ФСБ. «Что-то случилось?» Вместо ответа он и его коллега прошли в прихожую, оглядываясь, будто ища кого-то. «Вы одна?» — повернулся ко мне Константин. «Мне кажется, вы прекрасно знаете, что да», — ответила я, чуть попятившись. Несмотря на его благодушное лицо, мурашки побежали по спине от их присутствия в доме. Он кивнул. «Анна, а вы не против проехаться с нами?» Я бросила взгляд на его коллегу, который с любопытством поглядывал на меня. Он был крупнее и выше, чем стройный Константин, и гораздо его моложе. Я чувствовала себя неуверенно рядом с ними, будто между нами присутствовал легкий флер опасности. Но не могли же сотрудники ФСБ причинить мне вред? «Куда?» «К нам в отдел. Нам бы хотелось вас кое о чем расспросить». «Их поймали?» — спросила я в надежде. «Тех, кто в нас стрелял?» «Пока нет, но появились некоторые обстоятельства, которые нам бы хотелось прояснить». Панов подошел ко мне и аккуратно подтолкнул к двери. Его голос был таким спокойным и проникновенным, что мне даже не пришло в голову ему возразить. Наскоро обувшись в кроссовки и накинув плащ, я послушно последовала за ним к стоящей во дворе машине. Я всегда представляла себе комнаты для допросов, как в голливудских фильмах. Серые стены, тусклое освещение, стол с двумя стульями и огромное зеркало, за которым скрывалось еще одно помещение с наблюдающими за вами агентами. Но комната, в которую меня сопроводили, оказалась обычным рабочим кабинетом. Никаких мрачных стен и огромных зеркал, но несменяемый портрет президента все равно наводил тревогу. «Водички хотите? Или, может быть, чаю?» Константин сел напротив меня, пододвинув стул ближе, буквально нависнув надо мной. Мне до сих пор не объяснили причины, по которой я здесь оказалась, но Панов старался расположить к себе, хотя все, что мне сейчас хотелось, это бежать. Не знаю, почему я так послушно села к ним в машину, но все это выглядело крайне подозрительно. Почему меня попросили проехать на Лубянку поздно вечером, а не в обычные рабочие часы? Что я им еще могла рассказать? Я и так испытывала себя на крепость, стараясь вспомнить все нюансы и незначительные детали произошедшего преступления. Часто дача показаний заканчивалась слезами, и я боялась, что и в этот раз дело может повернуться точно так же. «Нет, спасибо», — тихо ответила я. «Аня, Павел с вами когда-нибудь говорил о завещании?» Я напряглась. «При чем тут?» «Отвечайте, Аня». Константин не повысил голос, но сказал с таким нажимом, что кровь отлила от лица, и я почувствовала головокружение. «Нет». Мой голос дрогнул. «Вас не было на сегодняшнем прощании, как и на оглашении завещания. Почему?» Я перестала соображать и отвечала на автомате, все больше погружаясь в уныние. «Не думаю, что меня были бы рады там видеть, если иметь в виду обстоятельства». «Отчего же? Поверенный в делах Корчинского очень вас ждал, учитывая тот факт, что вас упомянули в последней воле усопшего». Я распахнула на него испуганные глаза. Панов внимательно наблюдал за каждым моим движением. Какой реакции он от меня ждал? Что я буду радостно прыгать, счастливая от того, что мне перепал кусок пирога? Но я будто приросла к стулу, боясь даже вздохнуть, потому что все это напоминало какой-то театр абсурда. Мы с Павлом были знакомы всего 4 месяца, чтобы он мог пойти на такой серьезный шаг и упомянуть меня в завещании. «Что?» Только и смогла вымолвить я. «Анна, у меня есть все основания думать, что вы что-то недоговариваете». «Почему?» Вы скрыли от нас факт того, что за день до гибели Корчинского в Монако вы вместе с Павлом ужинали в компании поверенного в его делах, Николаем Боровинским. Я молчала, перебирая в голове все факты, что успела им рассказать. Вспоминаете? В памяти всплыл образ невысокого полноватого мужчины, весь вечер пожиравшего меня глазами. Боже, я даже имени его не запомнила. Таким проходным персонажем он не показался. Где-то в голове отложились только его пустые разговоры о французском виноделии и прекрасном климате Лазурного берега. Не думала, что это важно. «Мы допросили его сегодня», — продолжил Константин. «И он сказал, что в тот вечер Павел изменил завещание, упомянув вас. И у меня есть все основания думать, что его решение повлияло на дальнейшие события». «Я не понимаю». Сегодня вечером после кремации была оглашена последняя воля Корчинского, по которой половина его состояния отходит вам. Константин смотрел на меня, не отрываясь, и под его взглядом голова стала кружиться, горизонт качнулся, и только когда он ловко поймал меня за плечо, удерживая от падения, я поняла, что теряю сознание. Все вокруг потемнело, оставляя только неясные очертания рабочего стола и суетящегося надо мной мужчины. «Можно воды?» – прошептала я едва слышно, и через минуту почувствовала в своих руках холодный стакан. Я жадно пила, пока не опустошила его, но даже после этого голова продолжала кружиться. Я взглянула на своего дознавателя, встретившись с непроницаемым давящим взглядом. Еще чуть-чуть, и меня, кажется, вырвет. Он меня подозревает. Подозревает в том, что я спланировала избавиться от Павла, чтобы получить его деньги. Но ведь я даже подумать не могла, что мой друг может поступить так, даже не поставив меня в известность, не обмолвившись словом во время последнего ужина, когда он чуть не признался мне в любви. И теперь сидящий передо мной Константин вовсе не выглядел таким приветливым, каким показался в первую нашу встречу. Передо мной был строгий жестокий инквизитор, целью которого было вытянуть из меня признание в том, чего я не делала. «Такое дело, Анна!» Голос его был вкрадчивым и пробирающим до костей. «Вы были на яхте одни, свидетелей кроме вас нет. Я не верю, что, ужиная с нотариусом, вы ничего не знали о внесенных в завещание изменениях. Но ждать, когда многомиллиардное состояние упадет вам в карман, это же так невыносимо для молодой привлекательной девушки, которая вынуждена притворяться перед старым богатым мужчиной, что ей интересен он, а не его деньги». Вы попросили отпустить охрану и персонал, чтобы остаться наедине. Выдумали несуществующего убийцу, которого так удачно не смогли разглядеть, добавив броские детали в виде перстня на пальце и необычного оружия, прямо как в детективных романах. Не знаю, где вы достали пистолет, но надеюсь, что расскажете. Вы хладнокровно застрелили Корчинского, выбросили оружие, сымитировали свой счастливый побег, а наутро указали на первого попавшегося вам на глаза сотрудника французской полиции, чтобы отвести от себя подозрения. Я не могла произнести ничего в свою защиту. Так слова Константина давлели надо мной. Что бы я сейчас ни сказала, как бы ни попыталась оправдаться, он бы не поверил. Я молчала, уставившись на свои кроссовки, чувствуя, как сердце готово вырваться из груди. И когда молчание стало совсем невыносимым, дверь в кабинет распахнулась, ударившись о стену так сильно, что послышался шорох осыпающейся штукатурки. Я обернулась и чуть не вскочила со стула, не веря своим глазам. Одетый в привычные для него строгие брюки и сорочку, у входа стоял мой спаситель. Алекс широким шагом пересек комнату, загородив меня от Константина. Его спину пересекали ремни кобуры с воткнутым в нее пистолетом. «Ее задержали?» Не обернувшись, он кивнул в мою сторону. «Логинов, выйди!» Панов встал со стула с вызовом, глядя ему в глаза. «Обвинения предъявили?» Алекс, выдержав взгляд коллеги, повысил голос. Молчание Панова послужило более чем красноречивым ответом. «Ты что-то им сказала?» Он обернулся ко мне. Как мне не хотелось увидеть в его глазах прежнее тепло, они лишь холодно смерили меня. Я покачала головой, и он тут же подхватил меня за локоть, поднимая со стула. «Логинов, это не в твоей компетенции!» — рявкнул Константин. Алекс отпустил меня и вплотную подошел к своему коллеге. Кулаки его были сжаты, а рука чуть дернулась, словно хотела ударить, но мой дознаватель даже не шелохнулся. «Ты что творишь, Логинов? За твои с ней шашни тебе и так уже грозит выговор, а за то, что ты помешал признательным показаниям, тебе лучше самому положить заявление на стол». «Кто-то дал команду ФАС, Костик. Обвинить девчонку проще и легче, а тебе лишние звездочки на погоны, так? Я всегда знал, что ты, карьерист, ничем не побрезгуешь». «Твое какое дело!» «Какая же ты мразь! Думал надавить на нее без присутствия адвоката?» «Не делала она этого. Я видел ее после того, как ей удалось спастись с яхты. Ты видел только то, что она захотела. Бедную напуганную девушку, которую нужно спасти. А по факту это коварная, хитрая девица, не брезгующая всеми средствами для достижения своих целей». С искаженным от ярости лицом Алекс схватил Панова за грудки. Я дернулась было к нему, боясь, что он сейчас сорвется и натворит дел, но он отшвырнул дознавателя от себя, крепко приложив его о стену. «Если нечего ей предъявить, отпускай». И, не дожидаясь ответа, он вернулся ко мне, привычным жестом схватив мою ладонь. «Это пока!» — бросил Константин вдогонку. «Анна Николаевна, не покидайте пределов города!» Алекс захлопнул за нами дверь и поволок меня по коридору под взглядами других сотрудников, собравшихся на шум потасовки. Я старалась не смотреть на их лица, но не могла не заметить снисходительных смешков нам в спины. «Что же наделал Алекс? Он же подставил сам себя, встав на мою защиту. Все его коллеги теперь в курсе, в чем меня подозревают, и то, как он сейчас себя повел, могло сгубить его карьеру. Но, кажется, ему было все равно. То, что он возник так внезапно, когда я уже опустила руки, ошеломило. В первые мгновения я даже не знала, как реагировать. Он спасает меня? Куда ведет и как узнал, что я здесь? Но все, что я могла, это смотреть на его широкую спину и с благоговением ощущать свою ладонь в его руке. Он также уверенно вел меня на улицу, прочь из этого унылого здания, как и раньше. Я даже ощутила дежавю, будто сейчас мы вновь оказались во Франции. Но вышли мы в вечернюю Москву. Холодный ветер пробирался сквозь тонкую ткань, разливаясь по коже мурашками. Я поежилась, втягивая голову в плечи. Алекс даже не взглянул на меня, пока не довел до внедорожника, припаркованного за углом. Привычным жестом он распахнул передо мной дверь и помог сесть внутрь. Я наблюдала, как он обходит машину, садится рядом и заводит двигатель. Только сейчас я вновь ощутила знакомый аромат его туалетной воды, что мгновенно отозвалось во мне трепетом. «Как ты узнал, что я здесь?» Он взглянул на меня, будто только что заметил. «Один друг рассказал, почему тебя привезли, а я был недалеко». «Я этого не делала». «Я знаю, знаю». Он наклонился ко мне. Я задержала дыхание, готовясь ощутить на своих губах его поцелуй. Но почувствовала только, как он защелкивает на мне ремень. И вновь все внутри оборвалось от досады. С чего я подумала, что он набросится на меня с поцелуями? Не холодно? Я вновь поежилась, ощущая липкий озноб. И, заметив это, Алекс нажал кнопку подогрева сидений. Тепло быстро согрело, пока мой спаситель вел машину по ночному городу. Мимо проплывали сверкающие огни магазинов и театров, ресторанов и бизнес-центров. Все, что раньше так влекло и волновало, теперь было безразлично, и мой взгляд привлекал только молчаливый водитель. Я не задавала вопроса, наблюдая, как он увозит меня ото всех. Знала, что он позаботится обо мне, как делал это всегда. Я не сомневалась почему-то, что Алекс знал, где я жила последнюю неделю, но вез меня совсем в другую сторону. Он был сосредоточен на дороге, вел плавно, почти убаюкивая. И если бы я не была так растеряна и напугана, могла бы спокойно закрыть глаза и забыться на несколько минут. Покинув центр города, мы углубились в спальные районы, где огни не горели столь ярко и рассеялась праздно шатающаяся толпа людей. Улицы стали уже и тише. Мы въехали в безлюдный двор хрущевок и припарковались напротив одной из парадных. Редкие окна горели теплым светом, указывая, кто из жителей еще не спит в поздний час. Я послушно вышла из машины, пытаясь понять, где мы оказались. «Где мы?» Я обернулась к Алексу. «У меня дома».